А если в свое время пасторам удалось своими проповедями выманить у шотландских старух их запасы домотканого полотна, из которого повстанцы понаделали палаток в лагере при Данзлоу, то надеюсь, что и я сумею повлиять на них и заставить этих святош повторить свой патриотический дар, а их мужей, этих лопоухих мошенников, порастрясти свои кошельки. «Что касается оружия, — начал капитан Дальгетти, — если ваша светлость позволит старому воину высказать свое мнение, я полагаю, что лишь одна треть войска должна быть вооружена мушкетами. Для остальных я отдал бы предпочтение моему любимому оружию — пике. Она пригодна как при сопротивлении конной атаке, так и при наступлении на пехоту. Простой кузнец может выковать сотню наконечников в день, а в лесу достаточно деревьев для древков. Я утверждаю, что согласно всем правилам ведения войны, батальон, вооруженный пиками, построенный по образцу батальонов Великого Северного Льва, бессмертного Густава Адольфа, способен победить даже македонскую фалангу, о которой мне приходилось читать в духовном училище, когда я еще пребывал в древнем городе Эбердине. Далее осмелюсь заранее предсказать...» Тут тактические выкладки капитана были внезапно прерваны Аланом Макколием, который торопливо произнес: «Место нежданному и нежеланному гостю!» В ту же минуту двери зала распахнулись, и взором собравшихся предстал убеленный сединами старик весьма почтенного вида. В его фигуре чувствовалась величавость и даже властность. Его гордая осанка, весь его облик выдавали человека, привыкшего повелевать. Войдя, он окинул строгим, почти грозным взглядом собравшихся вождей. Наиболее могущественные и знатные из них ответили на этот взгляд презрительным равнодушием, но некоторые дворяне помельче, из западных округов, несомненно, готовы были провалиться сквозь землю. «К кому из вас я должен обратиться как к предводителю?» — спросил старик. «Или вы еще не успели избрать то лицо, которое должно занимать этот пост, столь же опасный и сколь почетный?» «Обращайтесь ко мне, сэр Дункан Кэмпбелл», — отвечал Монтрос, выступив вперед. «К вам?» — произнес Дункан Кэмпбелл с некоторым пренебрежением. «Да, ко мне», — повторил Монтрос. «К графу Монтрозу, если вы не узнаете меня». «Да, вас и нелегко узнать в одежде конюха», — проговорил Дункан Кэмпбелл. «Впрочем, мне следовало бы догадаться, что только под тлетворным влиянием вашей светлости, известного возмутителя Израиля, могло быть созвано это безрассудное собрание людей, совращенных с пути истинного». «Я отвечу вам, — сказал Монтрос, — в духе ваших же пуритан. Я не возмущал народа Израиля, а смутил только тебя и дом отца твоего. Но прекратим наши пререкания, они никому не интересны, кроме нас самих. И послушаем, какие вести привезли вы нам от вашего вождя Аргайла, ибо я полагаю, что на наше собрание вы явились от его имени». «От имени маркиза Аргайла, — отвечал сэр Дункан Кэмпбелл, — от имени шотландского парламента я спрашиваю вас, что означает сие странное сборище? Если оно имеет целью нарушение мира в стране, больше подобало бы честным людям и добрым соседям предупредить нас, дабы мы могли принять меры». «Странные дела творятся ныне в Шотландии», — сказал Монтрос, отворачиваясь от Дункана Кэмпбелла и обращаясь ко всему собранию. «С каких это пор именитые и знатные шотландцы не имеют права собираться в доме своего общего друга без вмешательства и допроса со стороны наших правителей, желающих знать предмет нашего совещания? Помнится мне, что наши предки имели обыкновение съезжаться на охоту в горах или собираться вместе ради другой какой-нибудь цели, не спрашивая предварительного разрешения ни у великого Маккалумора, ни у кого-нибудь из его эмиссаров или приспешников. «Были такие времена в Шотландии», — отозвался один из западных вождей, «и таковы настанут вновь, когда непрошенные гости, захватившие наши исконные владения, принуждены будут довольствоваться своим озерным краем и перестанут налетать на нас, как стая прожорливой саранчи».